который вошед на небо, то есть Иисус Христос, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы. Когда вы будете читать 11 главу послания к евреям, вы там немножко найдете намек, о каких силах там идет речь. То есть просто в некоторых местах Бог дает направление для рассуждения, а там уже просто сам, имея ключ, можешь развивать сам, мы читая Писание. Поэтому хорошо, тому будет даваться Писание, которое что-то услышал, потом сел дома и начал исследовать. Он углубится, утвердится, что-то так, значит, он пересмотрит, но его основание уже будет положено на камне. Это не просто зыбкое. А это весьма серьезный вопрос. На удивление, если бы я в своей практике не встречал такого, я бы, наверное, не поверил бы. Когда по 30, по 40 лет верующие люди, и приходил соблазн, приходило лживое учение, их хватали. Все. Почему? Вы думаете, почему? Не было твердого основания, не было корня. Корня не было. Оказывается, не стаж дает корень, а что-то другое. Он говорит, копал, углубился, положил основание, и поэтому, когда пошли эти бури и ветры, воды пошли, налегли на дом, тут он не упал, потому что был основан на камне. И невозможно было поколебать. И такие люди, они жизнь отдадут, голову отдадут, но они не отдадут истины, потому что она у них в сердце, она ими понята. Они никогда колебаться не будут. И еще и потому, что Слово Божие никогда не меняется. Потому что Иисус Христос не меняется. Написано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Ну, дальше я буду читать 4 главу. И мы, наверное, еще раз пройдем по ней, хотя мы об этом тоже говорили. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Смотрите, опять я говорил вам, что мысль – оружие, правда? Наверное, думали, ну, какое же оно оружие? А вот здесь Петр прямо говорит, вооружитесь чем? Мыслью. Вооружитесь мыслью. И если мы хорошо подумаем, то все то, что мы сегодня имеем, то впереди шла мысль, правда? Не экскаватор силен, который может ваш дом взять и переставить, а мысль. Кто-то продумал все это. Вы поняли, к чему я веду речь? Это же мысль. Это кто-то вложил свое знание туда, что наделало что-то. Оказывается, все вот то материальное, что мы видим, это второстепенное. А первостепенное – духовная мысль. То и вы вооружитесь той же мыслью. Какой? Ибо страдающий плотью перестает грешить. Не хотели бы же в такой мысли вооружаться, да? Потому что кто хочет страдать? Во всяком случае, ну, если кто и поднимет руку, то я не поверю ему. Что за Христа готов страдать, поверю. А что просто ему нравится страдать, не поверю. Потому что это ненормально. Но Библия говорит, что в некоторых случаях это лекарство от греха. Наверное, не лекарство, наверное, профилактика. Наверное, профилактика. Наверное, какие-то предупредительные меры, или превентивные, сегодня называют в политике. Упреждающий удар. И я думаю, что когда мы придем в вечность, то за многие наши трудные ситуации мы будем благодарить Бога. Когда увидим, что было бы, если Бог не допустил то и другое. Сегодня мы не можем это сказать и оценить, потому что мы не знаем, что впереди. мы не можем знать. А вот Бог, знающий все наперед, Он же существует вне времени. У Него нет времени прошлого, у Него нет времени будущего. У Него как? Я и есть, да? И Он, знающий наперед, в некоторых случаях допускает нас страдать плотью, чтобы мы не грешили. А мы часто и грех любим, и болеть не хотим, и тогда Бог не может справиться с нами. Ну как не может? Я условно говорю, не может. Я условно говорю, не может. Потому что, если бы мы не хотели грешить, хотели ходить чисто и понимали, что это может быть меры какие-то, то мы благодарили бы за это Бога, не роптали бы. Но мы часто так не думаем, потому что мы не вооружены вот этой мыслью. У нас этого оружия нет. У нас сейчас вот другое оружие. Какое? Что верующий не должен страдать. Верующий не должен болеть. Да, верующий, да, а не доверовать тоже, да. Верую, Господи, но помоги моему неверию. Вот это, наверное, анализ часу нашего духовного состояния. Верую, веришь? Верую, но помоги моему неверию. Веруешь, что это могу сделать? Верую, Господи, но помоги моему неверию. У него, оказывается, в этом неверии есть свой фундамент, свои корни и своя цель. Конечно, цель разрушительная. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плоти перестает грешить. Чем грешить? А вот здесь дальше написано, чем. Я читаю. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, а вот здесь перечень, каким грехам болезнь часто ложит преграду, чтобы они не проявлялись. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, изничеству пищи и питьи и нелепому идолослужению. А вот болезнь, тогда еще плотью, помогает не грешить в этих вопросах. Для многих, наверное, ну как будто в первый раз читаем, да? Господи, ну как не грешить? Ну как не грешить? Ну как не грешить? Такие вопросы ставили, да? Но, наверное, никто не говорил, Господи, если меня болезнь какая-то или что-то обуздает, то пусть она будет. Наверное, не говорили, да? Наоборот, кричали, скорее удали. Скорей, скорей, скорей. И обещали, Господи, только исцели. Буду святой такой, никто подобного не будет. А потом все равно ж такие, как были. Бог часто обуздывает людей. Он не хотел бы обуздывать таким путем. Он хотел бы обуздать словом. Чтобы он сказал, мы послушали, взяли этого внимания и не делаем. Но, наверное, у нас это очень плохо получается. Не потому, что мы не хотим, но есть другие проблемы, есть другие вопросы, которые возникают сразу же. И поэтому мы просто-напросто не можем исполнить то слово, которое Христос однажды, или вернее Павел выразил. Но я думаю, что это был ученик Христов, да. Не ошибусь, если скажу, что Христос оставил это для нас. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли слова утешения, которые вам предлагаются, и так далее, и так далее, и так далее. Излишество в пище и питье. Оказывается, такой грех есть. Тоже, наверное, не думали, да? А между черным по белому написано. Перечислены похоти различного рода. Самые такие неприятные и некрасивые для нас. И в одном ряду стоит излишество у пищи и питьи и нелепое идолослужение. Вы знаете, что такое нелепое? Ну, не понять почему. Ну, никак не можно. Ну, как так можно? Оказывается, можно. Ну, простой пример, который я не один раз проводил. Ходят рваные челогрейки, а костюмы обхаживают годами. Сушат их, нафталином пересыпают. И они там погибают в шкафу, а ходят лишь бывшим. Служить своему костюму. Костюм должен служить человеку, а не человек костюму. Вы меня понимаете? А вот это нелепое идолослужение. Мы, наверное, наблюдали. Я наблюдал. Я уже даже еще захотел человека унизить, уже не помню, кто был. Потому что при всем моем желании не могу это сделать. Одел костюм и идет вот так. Поглядываю, кажется, на него люди смотрят. И дело не в его-то видели, а костюм они видели. Он костюм рекламирует свой. Он-то думал, что себя рекламирует, там в деле костюм рекламирует. Вы когда-нибудь наблюдали за таким явлением? Это нелепое идолослужение. И сам же во власти этого костюма. И другие хочет, чтобы на этот костюм его глядели. Не на него, а на костюм. Они такие костюмы бывают, что не можешь не заметить. В общем-то, ну как, есть такие костюмы. Что, ну, хотел бы, ну, не можешь не заметить. Будешь обращать внимание не на человека, а на костюм. Ну, как такое можно вытворить? И к чему оно вообще? И не к лицу, и не цвета. Ну, вообще, но есть свое «но» в этих вопросах всех. А вот нелепое, нелепое идолослужение. Помню, один из братьев тоже опять-таки, я никого не унижаю. Сел, кольцо хорошее, это руку отставил, и еще палец отставил, чтобы вообще на палец глядели. Я поднял на его этот палец и думаю, ну сказать тебе, не сказать, ну стыдно будет и самому неудобно. Знаете, оно так вот это смотрится, в кавычках взявши. Отставил руку, а палец еще дальше отставил. Ну, пожалуйста. Все же должно быть в меру, скромно, но бывает вот так, говорит, нелепое. И самое страшное, что... Что человек не замечает, что он как клоун в то время. Он же думает, что это хорошо. Он же думает, что это его возвеличивает. А в самом деле унижает. Унижает, потому что... Ну, люди же не глупы, они же видят все. И смысл понимают всего. Если кто-то не поймет, но кто-то и поймет. Поэтому здесь Петр обращает внимание вот на эти вопросы. И говорит... Страдаю еще плотью, а когда уже хорошенько прижмет, уже тогда не до костюмов, да? Каким тут костюм? Ходит в больнице в трико, и хорошо. Нормально все, но понимаете, что большая разница. Она уже ни на что уже не смотрит. А что тут смотреть? Когда уже действительно надо думать о том, буду жить или не буду жить, уже не до костюмов. Вы меня поймите правильно. Я не за то, чтобы вы были нерахами. Я совсем не об этом говорю. Но я понимаю, что не мы созданы для пищи, а пища для нас. И не мы существуем для костюмов, а костюмы для нас. И не мы существуем для домов, а дома для нас. И не мы существуем для машин, а машины для нас. Вы поняли меня? Говорит, нелепое идолослужение. Ну, люди же это уж не видят. Если бы они посмотрели трезвыми глазами, то они совсем по-другому думали бы и говорили бы, и относились бы. Но, когда где-то лукавый находит часть в человеке, то у него помрачение разума начинается. Помраченный разум. Я по-другому не назову. С одной стороны, ну не скажешь, что то глупый, потому что он и понимает, и делает, хочет, чтобы лучше было. А вот что лучше и что хуже, не совсем понимает. Потому что ценности мирские и ценности Божьи очень часто диаметрально противоположны. Если в мире гордость Говорит, о, это гордый народ. Знаете, с таким пафосом говорят об этом, пишут. Это гордый народ. А Библия говорит, что о гордости? Это падший народ. Потому что в нем живет дух гордости. Дух первого грешника во вселенной. Дух Люцифера. Ценности мирские и ценности Божьи. Мир говорит, это плюс, а Бог говорит, это минус. Мир говорит, это плюс, а Бог говорит, да нет, это минус. Вот почему все-таки нам надо хорошо и глубоко знать Священное Писание, мысли Божьи, что Бог думает об этом. И нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве? И злословят вас. Смотрите, как мир смотрит. Дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве. Потому что для них распутство – это сладость. И они не понимают нас. И покуда не поймут сами, не кушают, как благ Господь, и не поймут. А нам так часто бывает обидно. Ну как этого не понять, да? Ну, говорите, объясняйте. Ну как она не понимает? Ну я не понимаю, почему она не понимает? Потому что не понимает. У них Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова. Вот и все. Бог этого века, дьявол, ослепил умы. Глаза видят, передают информацию, а разум извращенный эту информацию представляет в свете, как дьявол этого хочет. Вот и все. И не понимают. Что, конечно, нам доставляет огорчение, потому что мы забыли, сколько лет мы не понимали. Это тоже важно. Не забывать, как мы не понимали сами. И поставить себя на их место, вспомнить прошлое и дать им ответ вполне конкретный, почему они не понимают. Вот это интересно, что получается в жизни людей. Почему я это раньше не видел? Почему я раньше этого не сделал? Вы, наверное, и сами не раз так говорили, и, наверное, слышали не один раз такое. Недавно мне были, говорят, жена была верующая почти всю жизнь, а муж где-то почти 80 покаялся. Я всю жизнь противился. Потом 82 умер. Говорю, ну что ж я раньше не покаялся? 80 лет надо было прожить, чтобы покаяться. Вот как трудно каяться. Как же-таки трудно человеку покаяться. Переменить свои ценности, взгляд на вещи, переоценку сделать. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему скоры судить живых и мертвых. Вот как раз-то речь идет о пришествии Христа, о втором пришествии Христа. Когда Бог будет судить или Христос будет судить, а если еще точнее, слово, которое Христос говорил, которое люди читают, живых и мертвых. Еще будет суд у Великого Белого Престола, но там не для живых и для мертвых. Там написано, были только одни мертвые. Вы помните с Откровения. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга была раскрыта, которая есть книга жизни, и судим был каждый по написанному книгам». Там были только мертвые. А в пришествии Христа, которое мы ожидаем, которое будет скоро, хотя не знаем ни дня, ни часа, Бог будет судить живых и мертвых. Произойдет разделение. Спасенные воскреснут. Кто будет жив, будет восхищен, не пройдя через смерть, а неспасенные останутся лежать. Они будут ждать своего воскресения, воскресения осуждения. Ну, как минимум, по расчетам, где-то еще 1000-1500 будут ожидать возмездия. Но уже будут осуждены. А суд произойдет – пришествие Христа. Только я очень хочу, я на эту тему не буду говорить, может быть, когда-то мы подойдем к последнему времени, и мы ее зацепим, эту тему. Но, когда Бог отнимет одних и оставит других, это уже будет произведенный суд. Только суд мы можем употреблять в двояком смысле. Суд как разбор дела и суд как наказание за преступление. Так вот, когда судья, значит, разберет дело, вынесет приговор или оправдание кому-то, значит, суд уже произошел. Человек осужден, но его еще повезут на место, где он будет отбывать заключение, где он будет наказываться. Вот и вот пришествие Господа во второе. Будет суд как разборка. Одни на правую, другие на левую сторону. И радость получит верующие, спасенные, сразу же. А грешники возмездие получат еще дальше там. Но они уже осуждены. Суд произошел. В этом вопросе у вас нет недопонимания? Если кто-то что-то не понял, можете задать вопрос. Потому что, когда будете читать Библию, да? Здесь же вопрос же не стоит на чертах. Здесь вопрос стоит времени, когда церковь будет взята. Вот о чем идет речь. Ах, кто не примет. Но то ж разные теории преподаются. Вот в чем вопрос стоит. Но она уже не к суду относится. Потому что этот суд произойдет после. Всего что? А? Ну, то суд начнется с народа Божьего на земле. А здесь речь идет о том суде, который Христос пришествие совершит, когда разделение будет, когда предстанут перед Ним все народы и отделят одних от других. Это не об одном и том же. Потому что если уже Бог будет судить верующих в вечности, то горе нам. Вот тогда я вынужден буду повторять тогда. Слушайте внимательно. Слово «суд» употребляется и звучит в Писании в двояком смысле. Суд как разбор дела и суд как наказание. Вот пришли на суд два человека. Представь себе картину земную. Пришли на суд два человека. Идет разбор дела, потому что один виноват, другой не виноват. И суде надо разобраться. Кто прав, кто виноват. Скажите, если бы, допустим, этот человек, который был прав, которого оправдали, спросили, где ты был? И он сказал, я был на суде. Он правильно сказал бы или нет? Правильно. Он был на суде. И их судили. Но его оправдали, он не виноват. А тот, кто виноват, его осудили для наказания. Но они оба были на суде. О, поняли меня? Они были на суде. Или еще недоступно, я говорю. И виноваты, и не виноваты. Для того, чтобы судья разобрался, чтобы допросил свидетелей, они оба предстали перед судьей. Они объясняли ситуации. Они вызывали свидетелей. И вечером, и один, другой сказали бы, мы сегодня были на суде. А вот уже осудили или оправдали, это другой вопрос. То вот когда Христос будет идти второе пришествие, то вся вселенная, правые и неправые, предстанут перед Ним, как перед судьёю. Но одни оправданы, они уже оправданы. А другие останутся лишь разве не обвиненные. Вы поняли меня? Но они были на суде. И соберутся пред ним все народы. И отделит одних от других. Как пастырь отделяет овец от козлов. Помните это место Писания? И одним скажет, придите благословенные. А другим что скажет? Отойдите проклятые. Он и не приходит. Он и не приходит. Он не будет осужден. Ну, я не знаю, зачем Христос так написал, что предстанут перед Ним все народы, и одни будут оправданы, а другие нет. Вот вы представьте себе, вы, допустим, жили на земле и умерли. Сегодня лежат тела грешников в земле и ваши в земле, правда? Или ваши тела не в земле будут? Нет. Но тела ваши, души то души. То если уже взять так вопрос, то неверующих души тоже уже в аду. Зачем их судить? Если уже с этой стороны подойти. А поняли меня? Неверующих духи неверующих, они находятся в раю, а духи неспасенных находятся в аду. Но все они ждут своего воскрешения, и те, и другие, чтобы получить тела. Одни получить тела для вечной жизни, а другие для вечного наказания. И потому вот то, что мы сегодня переживаем, верующие находятся в раю. Это не награда за то, что было. Это временное место. Как и неверующий, который находится в аду. Это не наказание, это временное место. Это время до суда. Спасенные люди, они в раю. Они пришли в то место, которое Христом назначено до суда. Написано, всем нам предстоит предстать перед судилищем Христова, да? И дать отчет за то, что ты делаешь, живя в теле, доброе или худое. Написано так, правда? Так если давать отчет за худые дела, то я что, да не спасенный? О каких худых делах идет речь? Вот как раз то речь о том, лежим в земле, умерли. И верующие, неверующие. Трубит седьмая труба. Вся вселенная предстала перед Христом. Вы знаете, что в мгновение, когда Христос появится, и верующих тела будут лежать там же в прахе, правда? Ну, лежат они до того мгновения. Вот Господь не отнимет их, они лежат в прахе. И это есть часть смерти. Это тело – часть ада на сегодняшний день. Если наш дух уже сегодня оправдан, и он посажен на небесах со Христом, то тело наше что? Что Библия говорит о нашем теле? Оно не искуплено. Мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Вы помните такое место? Мы ожидаем дня, когда Христос наше тело преобразит. Там так и написано. Когда оно станет сообразно славному телу Его. А пока что Бог в нашей плоти совершает суд над нами за наши дела, которые мы делали, знаючи, что нельзя делать. Дух наш свободен. Дух наш спасен. Верой посажен на небесах. А тело-то наше тлеет. Или у кого-нибудь из вас оно не тлеет? У меня тлеет. И верю, и молюсь, а оно тлеет. Потому что оно не искуплено. Оно ожидает искупление тела. Так вот, пришествие Христа будет разделение. Одни останутся лежать. Это как раз время, когда разделение произошло. Пред ним предстанут все народы. Но одни, которые оправданы кровью Христа, они и будут оправданы. Но где оправдан человек? На суде или без суда? Но без суда ж не может быть оправдания. А то, что Господь сказал, верующий на суд не приходит, наказанию не подвержен будет. Христос наказание понес. Вы понимаете, о чем идет речь? Он взял на себя. Он был мучим за нас, умирал за нас. Поэтому я вам и сказал, что слово «суд» употребляется в двояком смысле. В смысле разбора дела и в смысле наказания. Тот верующий, он не судится, его не за что судить. Но он оправдывается, но оправдывается на суде. Все мы пристанем на суд Христов. Помните место Писания? Вы поняли? Если не понять вещей, не стыковка, то на суд не приходит, то пристанет на суд. То оправдан, а то на суд. Что ты пришел на суд? Ты же оправдан. Вот как раз то оправдание и выносит суд. Хотя, допустим, сегодня нашим языком человеческим очень трудно сказать все так, как оно есть, потому что Христос не будет делать тогда разборку, когда Он придет. Сегодня я сказал слово, сказал вам неправильно сегодня, я проповедую. И я уже или оправдан, или осужден мгновенно. И сделаю я завтра или сегодня вечером какой-то плохой поступок. Не надо будет ждать время, когда Христос придет. Он уже. А уже в пришествии Христа, как результат моего оправдания, что я оправданный, я воскресаю. Если я не оправданный, я остаюсь лежать в земле. Для чего остаюсь лежать в земле? Чтобы ждать времени, когда он как осужденный понесет меру наказания. Понимаете, о чем я говорю? Потому что первое воскрешение – это пришествие Христа. Второе воскрешение – это после тысячи лет, когда дьявол еще будет выпущен на малое время. Богословы говорят, что малое время, не знаю, насколько это верно, это 500 лет.